Раздел 26. Приближалось Рождество. Ливию и Габриэля отпустили на каникулы. И Иоаким решил в честь этого свозить их в Боркхольм. На улицах города было много народу, все запасались подарками к празднику. Иоаким с детьми заехали в супермаркет, чтобы купить продукты на Рождество. «Что будем есть на праздник?» – спросил Иоаким. «Жареную курицу с картошкой фри!» – крикнула Ливия. «Морс!» – заявил Габриэль. Иоаким купил курицу, картошку и морс детям, а себе колбасу, пиво, хлеб, фарш для фрикаделек и копченого угря, выловленного в водах Балтийского моря. Он не забыл купить и килограмм любимого сыра Катрин, который она всегда ела на Рождество с хлебом и маслом. Это была странная покупка, но еще более странным было то, что недели раньше Иоаким купил покойной жене подарок на Рождество. Он поехал в Боркхольм выбирать подарки детям и в витрине магазина увидел светло-зеленую тунику. Как раз такую, какая понравилась бы Катрин. Он пошел в магазин игрушек, а по дороге назад купил тунику. «Упакуйте, пожалуйста, это подарок», — сказал он продавщице и вскоре получил красный пакет, перевязанный белой лентой. На парковке перед продуктовым магазином продавали елки. Иоаким купил огромную королевскую ель высотой до потолка. Привязав ель к багажнику, он поехал домой. Было холодно, 10 градусов ниже нуля, но ветра не было. Земля покоилась под легким снежным покровом, и лед у берега начал нарастать. Пар вырывался изо рта Иоакима белыми облачками, когда он, напрягая силы, вносил подарки и елку в дом. «Наверняка в ветвях сотни насекомых, но холод должен был их убить», — решил Иоаким. И подумал, это самый лучший способ умереть — заснуть и замерзнуть, так и не проснувшись. Иоаким установил елку в зале, где уже стоял обеденный стол со стульями. Но даже так комната казалась пустой. Ощущения праздника абсолютно не было. В последние дни перед Рождеством семейство Вестин было занято уборкой и подготовкой к празднику. Из коробки они достали подсвечники, рождественский вертеп, красно-белые праздничные полотенца, звезды, соломенного козла и такого же поросенка, которых поставили под елку. Ливия и Габриэль помогали отцу наряжать елку. В саду они делали бумажные украшения и гирлянды, и деревянные фигурки, которые теперь развесили как сумели, то есть на нижние ветки. На верхние Иоаким повесил шарики, дождик, посыпал хвою блестками, а на верхушку елки водрузил звезду из золотой фольги. Подсоединил электрическую гирлянду, и все было готово. В последнюю очередь он достал из сумок подарки детям и положил под елку вместе с подарком Катрин. В комнате повисла тишина. «Мама вернется?» — спросила Ливия. «Может быть», — проговорил Иоаким. Дети перестали спрашивать о Катрин, но он знал, что они по ней скучают, особенно Ливия. Для детей не существует границы между возможным и невозможным. Эти границы придумали взрослые. Нужно только очень сильно чего-то хотеть, чтобы это стало возможным. «Как было бы чудесно увидеть Катрин еще один, пусть последний раз. Попрощаться с ней, как подобает». Метеорологи предупредили, что к острову приближается шторм, но, выглянув утром в окно, Иоаким не заметил на небе ни облачка. Солнце ярко светило, ветра почти не было, и температура повысилась до 6 градусов ниже нуля. Но затем он перевел взгляд на место под кухонным окном, где обычно собирались птицы, и убедился в том, что шторм действительно будет. Несмотря на то, что в кормушках было достаточно зерна и сухарей, поблизости не видно было ни одной птицы. Распутин, сидевший рядом с Иоакимом, тоже с явным разочарованием разглядывал кормушки. На море тоже было пустынно. Ни лебедей на воде, ни чаек над волнами. Где ж все птицы укрылись? Им не нужно слушать прогноз погоды, они чувствуют приближение шторма инстинктивно. За день до Рождества Иоаким позволил Ливии и Габриэлю лечь спать позже обычного. Он бы предпочел отвезти их в сад и остаться одному на хуторе. Но у детей были каникулы, а значит, ближайшие 2 недели они проведут дома. «Мама вернется сегодня?» – спросила утром Ливия, вылезая из постели. «Не знаю», – ответил Иоаким. Но атмосфера на хуторе изменилась. Он это чувствовал, и дети это чувствовали. В воздухе застыло ожидание. После завтрака Йоаким достал из упаковки свечи, купленные в Боргхольме. Раньше он и Катрин сами делали свечи вместе с детьми, но зато магазинные были ровные и красивые. Они одинаково хорошо смотрелись на подоконниках, на столе и в подсвечниках. Свечи для покойников. Когда Йоаким, Ливия и Габриэль обедали, солнце еще светило, но сразу после обеда начало садиться. Йоаким тепло одел детей и повел на прогулку. Проходя мимо коровника, он бросил взгляд на дверь, но ничего не сказал. Молча они спустились к берегу. Небо по-прежнему оставалось чистым, но на горизонте оно потемнело, обещая приближение шторма. У берега лед был тонкий и белый, а дальше в море темно-синий. Детям нравилось кидать камешки на лед и смотреть, как они скользят по направлению к черным трещинам. «Вам не холодно?» — спросил Йоаким. Габриэль кивнул. Нос у него был красный. «Тогда идем домой». Это был самый короткий день в году. Часы показывали половину третьего, а двор уже погрузился в темноту. Йоаким чувствовал, как с моря подул ветер. Вернувшись в дом, он зажег свечи. С дороги их должно быть видно. Возможно, и с торфяника тоже. После того, как Ливия и Габриэль заснули, Йоаким надел куртку и, вооружившись карманным фонариком, вышел во двор. Ему снова надо было в коровник. В последние недели он туда заглядывал почти каждый день. Небо все еще было ясным, под ногами похрустывала сухая снежная корка. Остановившись перед дверью, Йоаким оглянулся. Во дворе было темно, но все равно Йоакиму показалось, что за углом кто-то прячется. Худая женщина со спутанными волосами и злым взглядом. «Держись от меня подальше, Этель», — пробормотал Йоаким, распахивая дверь. Войдя внутрь, он напряг внимание, надеясь услышать мяуканье Распутина. Но в коровнике было тихо. Йоаким не сразу пошел к лестнице. Сначала он обошел пустые стойла на первом этаже, где раньше зимой держали скот. На дальней стене кто-то прибил ржавую подкову. Йоаким пригляделся к предмету, который якобы приносит счастье. Свет от лампы сюда не доходил, и Йоаким достал фонарик. Осветив потолок, Йоаким предположил, что именно над ним находится потайная комната. Потом опустил фонарик ниже. Кто-то чисто подмел каменный пол, не во всем сарае, а только вдоль стены. Там было чисто. Ни соломинки, ни паутины, ни остатков сухого навоза. Это могла быть только Катрин. На стене, как занавес, висели старые рыболовные сети, и стена словно выгибалась наружу. Посветив фонариком, Йоаким приподнял сеть и увидел, что часть деревянной стены разобрана, и видна каменная кладка. Но внизу у стены, у самого пола, было отверстие не больше полуметра высотой. Шириной же отверстие было около 2 метров. Движимый любопытством, Йоаким встал на колени и заглянул внутрь, но увидел только землю. Тогда он опустился на четвереньки и пополз. Он полз, пока не уткнулся в известняковую стену. Она была ледяной на ощупь. Стряхнув паутину, Йоаким попробовал подняться и осмотреться. К своему удивлению, он обнаружил, что может встать. Поднявшись, он посветил вокруг себя фонариками и понял, что оказался в небольшом пространстве между внутренней и внешней стенами коровника, и что в паре метров от него находится лестница, ведущая наверх. Кто-то был здесь до него. Это видно было по следам в пыли. Катрин? Мирья говорила, что не слышала ни о какой тайной комнате. Конец лестницы исчезал в темноте. Йоаким посветил вверх и увидел в потолке 4-угольное отверстие, похожее на люк. Наверху было темно, но он без колебаний начал подниматься по лестнице. Выбравшись через отверстие, он оказался на деревянном полу. Слева от него была некрашенная деревянная стена. Йоаким узнал доски и понял, что нашел потайную комнату за сеновалом. Выпрямившись, он посветил фонарем прямо перед собой. В бледном свете фонарика увидел несколько рядов скамеек. «Церковные скамьи», — понял Йоаким. Он оказался в другом конце комнаты, больше всего напоминавшей часовню с высоким потолком, 4 скамьями и узким проходом сбоку. Деревянные скамьи высохли и потрескались от времени. Сделанные они были из простого некрашенного дерева и напоминали своим видом средневековые изделия. Видимо, скамьи поставили сюда тогда же, когда построили коровник. потому что в комнате не было двери, через которую их можно было бы внести. В часовне не было ни алтаря, ни кафедры, ни креста. Только на самом верху под остроугольной крышей виднелось небольшое закопченное окно, под которым на гвозде висела какая-то картинка. Подойдя ближе, Иоаким разглядел страницу, вырванную из семейной Библии, с гравюрами Доре. На ней была изображена женщина, скорее всего, Мария Магдалина, которая с печалью и недоумением смотрела на камень, когда-то прикрывавший вход в пещеру, откуда исчезло тело Христа. Теперь камень лежал на земле, и взгляду женщины представала пустая могила. Иоаким долго смотрел на рисунок, потом обернулся и заметил, что на скамьях позади него что-то лежит. В слабом свете фонарика он увидел письма, засохшие цветочные букеты, пару детских туфелек. На одной из скамей лежало что-то белое, и, нагнувшись, Иоаким увидел вставную челюсть. Памятные вещи. Там были плетеные корзинки с записками. Присев на одну из скамей, Иоаким достал записку из корзинки и прочел в свете фонарика. «Карл, забытый всеми, но не мной и Господом Богом нашим, Сара». В другой корзинке лежала пожелтевшая открытка с улыбающимся ангелочком. Перевернув ее, Иоаким прочитал на обороте написанные чернилами строки. «Мое сердце тоскует по моей любимой сестре Марии. Молю Бога ежедневно о том, чтобы мы снова встретились. Горюющий Нильс Петер». Иоаким бережно вернул записку на место. Эта комната была специально построена и обставлена для умерших людей. Их собственная церковь. На другой скамье лежала какая-то книга. Иоаким поднял ее и понял, что это тетрадь с плотно исписанными страницами. Почерк был слишком мелкий, чтобы разобрать в темноте слова, но на титульной странице можно было различить название. Книга «Штормов». Иоаким сунул тетрадь в карман. Поднявшись, он в последний раз огляделся по сторонам и вдруг увидел дыру в стене позади скамей. Подойдя ближе, Иоаким узнал свою работу. Это он сам проломил стену, когда пытался попасть в потайную комнату 2 недели назад. Тогда он сунул руку в отверстие и нащупал что-то мягкое. Иоаким понял, что это была свернутая синяя джинсовая куртка, которую он уже видел раньше. Расправив куртку и прочитав надписи «Relax» и «Pink Floyd», Иоаким сразу понял, чья это куртка. Он видел ее сотню раз, когда выглядывал из окна яблочной виллы на улицу. Это была джинсовая куртка Этель, его покойной сестры.